Практически нет ссылок на этот архивный документ, хотя на существование такого источника Нечаева указала еще в 1939 году. Меж тем он проливает неожиданный свет на скрытые обстоятельства занимающего нас политического процесса. Введение по делу Петрашевского – не служебный отчет, автор давно в отставке, и не дневниковые записи для себя. Это своего рода мемуар, причем единственный, исходящий с той стороны, то есть со стороны власти. Чтобы узнать правду, имеет смысл выслушать всех. Петрашевский привлек к себе внимание высокого начальства в марте 1848 года, когда помещики Санкт-Петербургской губернии съехались в столицу для проведения обычных, разрешенных законом, дворянских выборов, предводителя, его помощников и так далее. Западная Европа уже была сотрясаема первыми порывами мятежа. В России, как всегда, разговаривали. Одни, пишет Лепранди, мечтали о какой-то боярской думе, а другие находили, что конфедеративная система более всего соответствует громадности России. Достоевский, один из героев которого будет говорить о широте русского человека и необходимости его сузить, вряд ли догадывался, что эта интересная мысль распространима и на наше государственное пространство. Петрашевский не шел так далеко. Его предложения были гораздо скромнее. Он отлитографировал в виде небольшой брошюры в количестве 200-300 экземпляров свою записку о способах увеличения ценности дворянских и населенных имений. В записке самым приличным образом трактовался вопрос о необходимости даровать купеческому сословию право приобретать земли. Этим до сих пор могло похвастать только благородное дворянство. Рискованнее была мысль предоставить в этой связи купцам голос в дворянских собраниях, а новоприобретенным крестьянам право выкупаться на волю. Сочинитель записки имел честное намерение изложить свои размышления устно, перед лицом, как правило, постоянно проживающих в Северной Пальмире местных землевладельцев. Однако губернский предводитель дворянства воспротивился этой полезной инициативе под тем предлогом, что подлежащие заботам администрации предметы не должны входить в круг обсуждения частных лиц. Позднее автор склонялся к небесспорной гипотезе, что ему не было позволено выступить перед дворянами столичной губернии исключительно потому, что он явился в собрание без положенного мундира. Тогда огорченный литератор, как впоследствии будет именовать Достоевский кое-кого из своих не сделавших литературной карьеры героев, щедро раздарил литографическим способом умноженный труд сотоварищам-дворянам и даже разослал его в другие губернии, после чего раздраженная власть обратила свои взоры на непрошенного советчика и прожектора. Когда полицейские донесли министру внутренних дел, что в столице имеет хождение возмутительная прокламация, Перовский понял, что это, возможно, и есть именно то дело, благодаря которому можно повысить свой авторитет у государя, пишет Возный, который тщательным образом исследовал именно негласную сторону вопроса. Итак, полицейские донесли министру. Тот, разумеется, поспешил дать ход этой информации, ибо не сомневался, что записка Петрашевского привлечет пристальное внимание царя, если о ней умело доложить. Царь пока в полном неведении. Схема раскрутки дела проста. Соответствующим образом препарированные сведения идут снизу вверх, после чего, естественно, следует грозная высочайшая резолюция. Егоров, автор одного из лучших и самых капитальных трудов о петрашевцах, говорит: более чем вероятна справедливость слухов о том, что Лепрандди предложил своему начальнику Перовскому блистательную операцию.